нашей любви. И мы с тобой этот снимок пошлем по сети. Давай сделаем селфи нашей любви. Громкая музыка манит децибелами. Я стану пушистая, мягкая белая, накрою нечаянно коктейли с текилою. Я буду отчаянной, доброй и милою. Сегодня можно все, как будто это сон. Сегодня можно все, достань свой телефон. Больше не звони, не надо, мы никогда с тобой не будем рядом. Смогу прожить я без любви, но ночью я по тебе скучаю очень-очень. А ты мне больше не звони, не надо, мы никогда с тобой не будем рядом. Смогу прожить я без любви, но ночью я по тебе скучаю очень-очень. А ты мне поеду я готова на кураж, на пляж, на пляж. Я возьму подруг, весь берег будет нам. На пляж, на пляж. Я поеду, я готова на кураж, на пляж, на пляж. Я возьму подруг, весь берег будет наш. Как ты сумела за секунду все перечеркнуть? Ты скажи, ну как теперь мы сможем любовь что же ты наделала? Кончено все, виновата сама. Думала, что телом ты, думала, что телом ты сможешь его свести ты с ума. Что же ты наделала? Что же ты наделала? Мы далеко, ничего не вернуть. Вместо платья белого, вместо платья белого выбрала ты одиночество, грусть. Давай с тобой не будем больше спешить никуда. Для меня ты что-то больше, чем просто душа. Если ты пойдешь один против целого мира, я буду рядом, чтобы не случилось. Свобода — это когда я твоя, и я отказываюсь верить, что любовь — это я. Ты словно Бонни и Клайд, мы спарим и сила. Мы во всем до конца, где тебя полюбим. Не чувствую сердце, если не вместе. Научи меня дышать. Нам некуда деться, и так мало места. Поцелуй меня, не спеша. Не чувствую сердце, если не вместе. Научи меня дышать. Нам некуда деться, и так мало места. Поцелуй меня, не спеша. Немного не надо, хочу, чтобы просто обнял. Я ценю каждый миг, проведен с тобой. Ты появился, и я стала другой. Наша встреча случайность, но она стала чудом. Сколько вытерпел ты, я всегда помнить буду. Твои побеги из дома и рисковые поступки доказали, насколько сильны твои чувства. Между нами влечение, между нами свобода. У нас один сначала, сколько у других за полгода. Ты выпустил самолет, ухаживал красиво. И я поняла, что тебя полюбила. Не чувствую сердце, если не вместе. Научил меня дышать. Нам некуда деться, и так мало места. Поцелуй меня, не спеша. Не чувствую сердце, если не вместе. Научил меня дышать. Нам некуда деться, и так мало места. Поцелуй меня, не спеша. Не чувствую сердце, если не вместе. Научил меня дышать. Нам некуда деться, и так мало места. Поцелуй меня, не спеша. Не чувствую сердце, если не вместе. Научил меня дышать. Нам некуда деться, и так мало места. Поцелуй меня, не спеша. Последний. Я отдавала тебе. зажигай, зажигай. Danza muchacho, de flores y cuerpo, danza, danza, danza. Она мечтает о леди. Она мечтает о леди. Она мечтает о леди и вечной любви. И зажигая огни, танцует до рассвета, мечтая о леди с начала весны. И она сводит с ума мужскую часть планеты, мечтая о леди. Она любила летать по ночам и собирать упавшие звезды, и целый мир ей был по плечам. Но только с грустью падали слезы. Ее улыбка все божество. Таких и больше нету на свете. И мне от мыслей этих светло. Она мечтает о лете. Она мечтает о лете и вечной любви. И зажигая огни, танцует до рассвета, мечтая о лете с начала весны. И она сводит с ума мужскую часть планеты, мечтая о лете. Мечтая о лете. Мечтая о лете. Она мечтает о лете. Она разыщет любви горизонт. Он будет всех дороже на свете. От двух влюбленных счастье восход. На нашей грешной доброй планете от счастья можно взлететь в облака и восхищаться радостным светом. И от любви сойдем мы с ума. Она мечтает о леди и вечной любви. И зажигая огни, танцует до рассвета, мечтая о леди с начала весны. И она сводит с ума мужскую часть планеты, мечтая о леди. Мечтая о лете. Она мечтает о лете. Прошел весенним ливнем дождь, все стекла запотели. Ты рядышком со мной идешь, и позади метели. Летают, тают, тают, пролетают, тают, тают недели. Твоя улыбка, как с картинки, не найти другой такой во вселенной. Не найти. Я улыбаюсь и растворяюсь средних дней. Я возвращаюсь лишь только в нежности твоей. Я буду где-то, но ты найди меня скорее на всей планете. Где-то, где-то. Я улыбаюсь и растворяюсь средних дней. Я возвращаюсь лишь только в нежности твоей. Я буду где-то, но ты найди меня скорее на всей планете. Где-то, где-то. Туда, где буду под луной песни петь. Тебе одной, тебе одну лишь хотеть. Готов твои капризы все истерпеть. Походу болен, походу болен. Внутри тебя тоскливо и прохладно. И пусть

скоро будет выпускной. Я на этот школьный вечер приглашу тебя с собой. Там с тобой будем вместе танцевать хоть до утра. А потом расскажем в школе: до свидания, нам пора. Дыхание затаяя.